Глава 20. Руки тряслись так, что прикурить никак не удавалось, спички ломались одна за другой. Кто-то из опергруппы протянул Матвею зажигалку с уже горящим огоньком. Черепанов благодарно кивнул, прикурил и жадно в три затяжки прикончил сигарету. Загасил окурок о край бетонной мусорки, аккуратно кинул его ровно в центр урны, пару мгновений постоял с закрытыми глазами, словно подсознательно надеялся. Вот сейчас он откроет глаза и облегченно вздохнет, всего лишь сон. Кошмарный, спровоцированный предыдущими бессонными ночами, поисками сбежавшего маньяка, а главное, беспокойством за предстоящий выпускной вечер в парке, сон. Черепанов изначально был против проведения массового молодежного праздника в парке, даже когда клоун уже был арестован. И помимо клоуна-психов и просто пьяных упырей, которые потянутся на запах юных тел, в городе хватает. Но владелец парка гарантировал безопасность. Судя по всему, он сумел аргументированно убедить в этом руководство города и ОВД, потому что, к мнению Черепанова, никто не прислушался. А когда клоун сбежал, вместо того, чтобы отдать распоряжение об отмене праздника в парке, руководство, видимо, отрабатывало полученные аргументы. Или просто прикинулось страусами, спрятавшими голову в песок. Хотя нет. Они, начальственно нахмурив брови, потребовали обеспечить максимальную безопасность и пообещали подчиненным звездопад с погон, если вдруг что. И вроде все меры были приняты. Матвей разумом понимал, в парк мышь не проскочит. Полицейское оцепление выстроено грамотно. Сотрудников на территории тоже хватало. Определенные опасения вызывали охранники в костюмах ростовых кукол. Мало ли кто может скрываться под маской. Но каждый заяц, медведь, Шрек и остальные персонажи были тщательно проверены и помечены специальной ленточкой, прицепленной на грудь. И все равно Черепанов, вызвавшийся дежурить в эту ночь, места себе не находил от беспокойства. Давило что-то в груди, дышать мешало. Матвей в машинах оцепления посидел и по парку не распрошелся, и с директором одной из школ парой слов перекинулся, и с владельцем парка тоже. Все они в начале вечера тоже были несколько напряжены, но постепенно напряжение уходило, уступая место расслабленному веселью. Матвей видел среди веселящейся толпы и Яну, и ее приятеля Кирилла с какой-то симпатичной девушкой, которую парень крепко держал за руку. Подходить к ним Черепанов не стал. Зачем праздник портить? Он ведь, по сути, является напоминанием о кошмаре. Все еще не закончившемся кошмаре. Как этот мерзавец умудрился сбежать, Матвей до сих пор понять не мог. Судя по всему, клоун очень хорошо знал промзону, все тайные ходы и выходы, скрытые лазы и проходы, подземные коммуникации, потому что все произошло буквально за секунду. Вот клоун стоит рядом, осматривается по сторонам, указывает на один из заброшенных складов, там якобы его убежище. Все невольно смотрят в ту сторону, а когда снова поворачиваются к клоуну, его уже нет. Словно испарился в мгновение ока или телепортировался. Когда присмотрелись внимательнее к месту, где он стоял, обнаружили скрытый высокой травой провал в земле. И провал этот вел в старую канализацию. Видимо, разрушившийся свод и образовал, собственно, провал. Само собой, сразу кинулись в погоню, но остановились буквально через 10 метров. Канализационные ходы разветвлялись. Убийца ушел. И наручники ему не особо помешали. Лоханулся-то Черепанов. Теперь вот ходи, дергайся, нервничай, кури одну сигарету за другой. Понятно, что сюда, в переполненный полицией и охраной парк, мог сунуться только законченный псих. А клоун, несмотря на жестокое обращение с жертвами, на безумца мало походил. Наоборот, как оказалось, он умел соображать очень быстро, а главное, логично. И все равно, Черепанову хотелось, чтобы праздник побыстрее закончился, и все разошлись по домам. Праздник действительно закончился довольно быстро. На этот раз ублюдок очень спешил. Времени поглумиться над жертвой у него не было. Поэтому он девчушку, ту самую, что была с Кириллом, просто зарезал. Хотя нет, не очень просто. Перерезанное горло, удивленно распахнутые глаза, в которых почти нет страха. Полуоткрытый рот, из которого торчит палочка чупа-чупса. А сама конфетка, уже без фантика, во рту девушки. И кровь. Очень много крови, превратившей нежно-персиковое платье в отвратительную багровую тряпку. На парня, Кирилла, невозможно было смотреть. Его с трудом оттащили от тела, лежавшего в одном из закоулков пещеры страха. Потом несколько человек удерживали парня до приезда скорой. Врачи вкололи Кириллу что-то успокоительное, и он через пару минут обмяк. Но не плакал, просто сидел на лавке и мертвым, остановившимся взглядом, смотрел на суету вокруг его девушки. Яна сидела рядом, что-то говорила ему, гладила по плечу, плакала, потом тянула за руку, пытаясь увести. Но Кирилл с места не двигался. А ему, Матвею, предстояло сейчас допросить и Кирилла, и Яну по горячим следам, так сказать. Кроваво-горячим. Ну все, хватит топтаться на месте и вертеть в руках очередную сигарету. Во рту уже горько от табака. Или это сознание вины? Ведь из-за его Черепанова оплошности мир этого мальчишки больше никогда не будет прежним. Матвей подошел к Кириллу и Яне и негромко кашлянул. Парень по-прежнему на внешние раздражители не реагировал, а вот девушка подняла на следователя измученные заплаканные глаза. «А, это вы?» «Здравствуйте, Яна. Мне искренне жаль, что нам с вами снова приходится встречаться по такому печальному...» «Печальному?» — криво усмехнулась Яна. «Вот этот ужас!» — она кивнула на залитое кровью тело. «Для вас всего лишь печальное недоразумение?» «Не придирайтесь к словам», — глухо произнес Матвей. «Если можно, давайте побеседуем по делу. Вы ведь неплохо знали жертву, не так ли?» «Не так. Яна, я за сегодняшний вечер не один раз видел вас вместе с Кириллом и этой девушкой. Поэтому не надо меня обманывать, вы знали жертву». «Нет», — выкрикнула Яна, — «я знала не жертву. Я знала милую, славную, добрую девушку Вику, которой больше нет. Из-за вашей безмозглости, тупости, разгильдяйства, ее...» Она судорожно всхлипнула, отвернулась и с силой сжала безвольную ладонь Кирилла. Затем присмотрелась к его испачканной кровью рубашке, вытащила из сумочки белоснежный платок и принялась сосредоточенно тереть пятно, не замечая бегущих по щекам ручейков слез. Матвей шумно со свистом втянул в себя воздух, сдерживая внутри гнев и раздражение. Пару мгновений постоял, наблюдая за судорожными движениями девушки, затем сухо произнес. «Ну что же, побеседуем позже. Вас вызовут повесткой. Хотя первые часы после преступления самые продуктивные для поимки преступника. Вы его уже один раз поймали, и что, сильно это помогло?» «Перестань, Яна». И Матвей, и сама Яна вздрогнули от неожиданности, когда заговорил Кирилл. А парень перевел тусклый взгляд на следователя и продолжил. «Вы не обижайтесь на нее, она не со зла. Спрашивайте, что хотели, я отвечу. Только найдите эту мразь поскорее, пожалуйста». «Обещаю», — твердо проговорил Матвей, глядя прямо в глаза парня. «Мы найдем его. А если не справитесь?» Там, в глубине подернутых пеплом глаз, на мгновение вспыхнул алый уголек. «Я сам его найду. Сам».